Мы готовы немножко послушать слово. Амен. А вы уверены, что вы хотите слушать это слово? А вы точно уверены? Аллилуйя. Хорошо. Тема, на которую я сегодня хотел поговорить, называется «Кому ты доверил свою жизнь?» Кому ты доверил свою жизнь? Вы знаете, больше и больше я сейчас замечаю в моей жизни людей. Я вижу людей вокруг себя, я встречаюсь с некоторыми. И вижу, как некоторые из них уничтожают просто свои жизни, время просто уходит впустую, они просто сжигают время свое. Сжигают свое время. Я сегодня хочу коснуться такой темы. Кому ты доверил свою жизнь? В чьих руках твоя жизнь? И я вам сегодня хочу показать и доказать. В конце служения я уверен, что каждый из вас поймет, что мы с вами не существуем сами по себе. Все мы с вами, вот мы, находящиеся в церкви, наши родственники, друзья, близкие, которые находятся в Америке, в этом штате, мы все свою жизнь в чьи-то руки доверили. Кто-то говорит в нашу жизнь. Кто-то наблюдает за тобой. Кто-то невидимыми словами заставляет тебя иногда действиями делать то, что ты даже не понимаешь, но ты делаешь это. Кому ты доверил свою жизнь? Некоторые люди находятся в церквах, там, где служители управляют их жизнями. Вы все слышите меня, церковь? Они находятся в церквах, где служители управляют их жизнями. Они говорят им, что делать, как жить. Как дышать, как молиться, с кем дружить, куда ездить, куда не ездить. Вы знаете, в последнее время я просто в шоке, и я верю, что Бог достигнет до нашего поколения, и мы с вами поймем, что наша жизнь не может быть просто так доверена кому попало. Amen? Никогда наша жизнь, моя жизнь настолько ценна для меня, я никому не дам распоряжаться моей жизнью, кроме меня самого и моего Бога. Воздайте Ему славу. Так почему же, церковь, почему? Иногда я встречаю людей, которые 20, 15, 30 лет доверили этот кусок жизни какому-то служителю, который абсолютно не имеет ничего, чтобы поучить, указать или сделать что-то в жизни этого человека. Как мы можем с вами распоряжаться своими жизнями, доверяя их кому-то, кто абсолютно не ценит ею? Кому ты доверил свою жизнь? Некоторые люди прошли встречу с Богом, встретились, загорелись. Я уверен, вы слышали такие фразы. Вот я поеду сейчас в церковь, и я ее зажгу, или я ее изменю, или я что-то сделаю там, чтобы изменилось это. Я вам хочу сказать, дорогие мои, это ложь из преисподней. Вы слышите меня? Еще раз скажу, это ложь из преисподней. Никто из вас эту систему разрушить не сможет сам по себе, плюс находясь в ней. О, Бог мой. Кому ты доверил свою жизнь? И люди приходят, сидят годами и молятся: Господи, дай откровение этому брату. Мы хотим, чтобы у нас было так, как и у них. И некоторые люди отходят в сторону и говорят: слушай, я здесь намного больше повлияю на ту церковь, чем находясь в ней там. Вы слышите меня? Я намного больше могу достичь, когда я вышел из системы, как Борис, который уехал сюда. Он здесь может намного больше сделать для того народа, чем находясь там. Вы слышите меня? Здесь финансы, здесь Бог может открыть двери, и он может приезжать туда и делать все, что Господь скажет ему на сердце делать там. Уполномоченный, защищенный этой системой, этим народом и этой страной. Бог мой, я хочу разбить эти все понимания, и люди сидят, доверяя свою жизнь людям, которые абсолютно не ценят ею. Они доверяют свои года, родные мои, года, надеясь, что когда-нибудь придет прорыв. Прорыв уже есть, церковь. Ты не находишься просто в прорыве. Бог уже движется по этой земле в наши дни. Какая глупость сидеть и ждать, когда у тебя через дорогу уже все давным-давно горит. А ты ждешь, чтобы здесь только дымочек пошел. Ну, Господи, смилуйся над нами. Вот туда подходит. Куда дымишь? Молитву ночную? Сидеть. Братья уже це робили. Не работай. А мы будем молиться до тех пор, пока заработает. Амин. Кому ты доверил свою жизнь? Тот, кто говорит в твою жизнь, тот и управляет твоей жизнью. Ты слышишь меня? Тот, кто говорит в твою жизнь, тот и управляет всей твоей жизнью. Не веришь? Я могу доказывать и из мест сегодня Священного Писания. Я докажу тебе. На чьей стороне ты находишься? В чьей организации ты находишься? Ты будешь именно пожинать то, что пожинает эта организация. Плохое это или хорошее? Я докажу и это, и Слово Божье. Подождите чуть-чуть. Мы доверяем свою жизнь тем, которые абсолютно ничего в жизни не понимают. Люди узкого мышления, люди, которые обещают тебе светлое будущее. Куда это ты идешь? Не оставляйте собрание вашего. Чего? А что ты свое в союзе оставил служение? Оно ж твое было. Чего ты сюда приперся? Ты тоже свое оставил? Амин. Не оставляйте собрание вашего. Мы все собрания наши оставляем. Рано или поздно. О, Иисус. И они пытаются сделать подделку какую-то. У нас тоже, мы вот тоже исповедание принимаем сейчас. И мы объявляем в церкви. Все, весь народ. Можете приходить вот в час дня, и братья будут принимать исповедание. Кто-нибудь пришел? Но почему? Потому что систему нужно разрушить, трактором по ней прокатиться, забетонировать и потом строить. Ты там ничего не сделаешь, не веришь? Проверь. Я хочу увидеть, сколько лет ты угробишь в той церкви, пытаясь доказать кому-то что-то. А я лучше выйду и построю все самое новое. Ты слышишь меня? Вот почему мы нестандартные. Аллилуйя. И таких людей, и революционеров, как Борис, я влюблен в них просто. Борис, я уважаю вас. Это просто, воздайте славу Господу. Я вам серьезно говорю, я просто уважаю, когда я слышу, что действительно, и честно вам сказать, знаете что? Его религия так же самое ненавидит, как и нас. Не верите? Поговорите с ним, я с ним говорил уже. Точно так же, потому что он приходит и говорит правду. А правду религия ненавидит, потому что когда входит правда, правда начинает что-то делать в людях. То же самое, как у нас у коммунистов была газета «Правда». Там писали одну правду. И не дай Бог, ты что-то узнаешь еще. Контролировали нашими разумами, нашими жизнями, нашими судьбами. Тоже по той же самой системе церковь работает религия. Она не посягает на твой дом. Она не посягает на твою работу. Она посягает на всего тебя. И все твои потрохи. Некоторые люди не понимают. Чего это Шаповалов так ненавидит религию? Рассказать один случай, церковь. Меня Бог просто сделал злым на этот дух. Вы слышите меня? Потому что я жертва всякого религиозного насилия. Когда я еще был совсем молодым, они мне могли рот закрыть. Они меня отлучили из нескольких церквей. Они мне не давали говорить правду о Боге, о котором я читал в моей Библии. И которого я не находил в тех церквах, в которых я был. Потому что я говорил, где чудеса и знамения, о которых говорил Иисус? Где? Ну, сейчас время не то. У вас время не то, а у меня то. Я хочу видеть. Даже если никто не будет видеть, я буду видеть. И ты тоже. Радиатор охладить надо. Ответьте мне на вопрос. Почему тысячи людей сидят на лавочках и дают тупым и недалеким служителям управлять всей их жизнью. И не дай Бог ты думать начнешь. За это отлучаем. Знаете, почему многих из вас отлучили в этой церкви, которые поприходили сюда, вас отлучили в других церквях, пришли сюда? Потому что вы думать начали. А думать строго запрещено. Строго. Думать. Мы уже все решили. Что думать? Нет, вы за себя решили. А я с вами не буду проводить свою жизнь. Послушайте мне внимательно. Я настолько люблю и уважаю и ценю свое время, что я никому не дам управлять и диктовать мне, как мне жить, молиться и что мне делать. Маленькая история религии. Мне было 18 лет, это было давно. И первый раз Бог начал касаться меня, и Бог уже делал, уже я уже изгонял бесов, уже люди от рака исцелялись по молитвам и молились, Бог уже от рака людей исцелял. Я уже видел чудеса в своей жизни конкретные, не просто там головная боль ушла, конкретно вещи, которые врачи сказали, децит, невосстановимо. То есть уже реально в 18 лет, будучи маленьким молодым парнем, я уже все это весь пережил. И мне нравилось просто, чтобы вся молодежь была крещенная Духом Святым. Просто я не знаю, у меня какая-то, ну, прикол какой-то был. Я не знаю, у меня даже вот исцеление как-то не так вот нравились, как мне нравилось просто возлагать руки на молодежь, и они все получали духовное крещение. Мне так это нравилось. В одну церковь я попадаю. Я не буду называть ее, она, вы верите? Вы верите много церквей? Одна из них. Аллилуйя. Круг сузился. И все, кто север это сказали, мы разрушим религию, амин. Мы на этой земле для этого. Я вам серьезно, если Бог мне не даст совершить больше ничего, я молюсь только об одной вещи. Разрушить религию в нашей нации. Чтобы люди начали думать, молиться и искать Бога, как живого Бога, а не такого, которого нарисовали тебе. Я приехал в эту церковь. Было молодежное служение. Я проповедовал. Не так, легче. И я сказал, я какую-то фразу сказал, я не понял, наверное, у них это не принято говорить, я не знаю. Я говорю, кто хочет получить духовное крещение, вы сейчас все получите. Ну, я не знал, это неправильно, может, прозвучало, но молодежь выбежала. Где-то человек, где-то около 8 человек вышло. Парни, девушки. Я радостный, думаю, во, работка есть. Мне нравилось. И буквально... Я им объяснил, как это получать. Говорю, просто это подарок от Бога. Не надо ничего вымаливать, не надо ничего выпрашивать. Говорю, просто закройте ваши глаза, поднимите ваши руки. И, говорю, я сейчас просто пройду, просто положу на каждого из вас просто руку. И вы просто молитесь на ином языке. И все. Простой очень, очень просто. Простой такой, знаете, direction. И я им все это сказал. Буквально проходит около 5, может быть, чуть больше минут. Они все стоят, говорят на языках. И радуются, прыгают. Ну, я не знаю, молодежь. Знаете, как молодежь получает? Они настолько радостные. И в зале просто началось, знаете, как бы ход служения сбился. И вы хотите узнать, где религия? Расскажите о чем-то живом. Покажите, как только выходит помазание, религия начинает сразу выскакивать и атаковать тебя. Ты будешь сидеть тихо. Родные мои, когда я говорю религия, запомните, я никогда не говорю о людях, я говорю о духе, который управляет людьми. У нас две категории людей, которые с нами и которые... Молодец, уже знаете наш девиз, молодцы. Потому что у нас нет отбросов, религиозников. У нас есть дух религии, который должен рухнуть. И должны открыться двери. И Бог должен спасти наши молодые семьи, которые практически все метятся на развод. Не успели жениться, уже развод. Не успели жениться, уже развод. Молодежь, которая практически на улице. Вот наша миссия, церковь. Наша миссия наполнить это здание, ну, это уже много не наполнишь, другое здание, спасенными, аминь? Спасенными. И когда я за них помолился, сошел Дух Святой, они получили духовное крещение, Господь крестил их, пришла слава Божья. И что получилось? Что получилось? Он вызывает меня наверх, в комнатку, один служитель, я не знаю, там у них как-то заведено, молодежный пастор 70 лет. Я не знаю, до сих пор не могу понять, но как-то странно, да? Я до сих пор не понял, может, пойму когда-нибудь. 70 лет. Он вызывает меня. Я такого не бачу. Бог так не робить. И они все за тобой, он говорит, повторяют. Они все за тобой повторяют. Я говорю, они уже там 15 минут молятся. Как они могут за мной повторять? Я здесь с тобой разговариваю. Я ничего не мог понять тогда. Я говорю, как они могут молиться, ну, повторять, если они там сами, их там уже накрывать стало, там уже руки, знаете, там пошло все. Там уже с пятидесятников харизматы получились за 5 минут. И он сказал, сделай так, чтобы они замолчали. Я говорю, не сделаю. Я был наглый, я по жизни такой был, не сделаю. Он говорит, окей. Они прибегают наверх, они прибегают в его офис. Молодежь эта вся прибегает в офис и начинает обнимать меня. Знаете, от радости обнимают, слава Богу. А я был, может, чуть старше, там, знаете, кто был? Ну, примерно одного возраста мы были. Может, там, пару лет там разница. И они обнимают, они радуются, они прославляют Бога. И он такой, ах ты, говорит, тварь, сестер обнимать. И он, говорю, и он кулак сжал и как, втулил меня в грудь. У меня где-то неделю такая пятерня вот здесь была. Такая красная. И он говорит... Заставь их отречься. Я там не понял, что происходит. Дед 70 лет, но удар был серьезный. Серьезно. Если бы я тогда Господу не служил, то ему было тяжело бы вообще-то. Но я покаялся тогда. Я не ответил. Я еле-еле начал дышать. Реальная история, я не шучу. И потом, что произошло? Я не буду вдаваться в подробности, много рассказывать. Он меня выгнал. С церкви меня, сразу с той церкви сказали, что я, ну, от дьявола конкретно, они не сказали, что я заблуждаюсь, конкретно, что я агент сатаны, меня не пускать, и этот человек просто для него с двери закрыты. Потом я попытался приехать в церковь, меня просто внутрь не пустили, сказали, сори, мы тебя сюда не пускаем. Молодежь, все эти 8 человек, они с ними поговорили, вызвали их на братское. Кто был на братском, поднимите руку. Вы что, все, мало так было на братском? Слава Богу. Какие вы счастливые люди. Я на братских побывал. О, Боже. И вы знаете, они собрали их на братское. Все братья сели, умудренные опытом и Богом. И заставили этих малолеток отречься от живого Бога. Отречься от языков и покаяться. Когда они отреклись с языков, мне потом один парень рассказывал чуть попозже. Он говорит, на нас пришла депрессия, которую мы не ожидали никогда. Все эти 8 человек ушли в мир через 2 месяца. Слышите меня? И вы мне говорите, не проповедовать против религии. Это один случай, я не буду вдаваться в подробности, у меня их море. Вы мне будете говорить, он религию, родные мои, этот дух уничтожает. Это дух от дьявола, который вышел похоронить всю жизнь. Навести свой мертвый порядок. И что все ходили строем и пели одни песни. Да, и лавки подогревали. забыл еще одно служение. До каких пор эти слепые вожди будут управлять нашей нацией, церковь, до каких пор? Кто будет говорить правду? Церковь кто? Я буду ее говорить. Мне все равно, моя репутация, ее не было и нет. Кто будет говорить правду, церковь? По плодам их узнаете их. Поднимите руку, кто будет говорить правду, церковь? Аллилуйя. Thank you. Я буду говорить правду. Вам только кажется, что нас не слушают? Нас все слушают. Вам только кажется, что тут сидит 250 человек в зале, и вот это все, что нас слышит. О, поверьте. Они сами не хотят, а нас слушают. Они не хотят нас слушать и слушают. Они не могут ничего понять и все равно слушают. Потому что людям хочется правды. Потому что людям хочется истины. Знаете что? Я даже в этой церкви сразу сказал, что в этой церкви даже членство я не буду делать. Ты или часть, ты живой организм этой церкви или нет. И все. Я не хочу коммунистический строй в моей церкви. Я не хочу... Членство – это система управления тобой. О, Иисус! Родные мои, я просто молю Бога, чтобы мы с вами проснулись, церковь. Проснулись, в какое время мы живем. Кто угодно контролирует людьми. Церковь должна контролировать нации. Вы слышите меня? Церковь! Церковь должна иметь огонь, силу и помазание. Никто не может ничего говорить против церкви, потому что Бог будет наказывать. Церковь должна встать, любимые мои, встать. И до конца моих дней я буду говорить это. До конца моих дней, если ты до сих пор еще не понял, что есть этот яд, я уверен, что каждый из вас в какой-то мере или степени столкнулся с религией, с этим духом. А если нет, то даю тебе совет, оживи, и ты просто увидишь, как эти черви начнут ползать вокруг тебя и атаковать тебя. Странная проповедь. Вау. Серьезно, я сам удивляюсь, когда проповедую. Я молю вас, родные мои, не тратьте ни одного дня в той церкви, которая идет никуда, любимые мои. Если она 30 лет не имеет цели, она ее иметь не будет. Никогда не будет. Если здесь еще есть патриоты религиозные, ваш патриотизм умрет еще через 15 лет. Подождите. Потому что там жизни нет и не было никогда. Потому что макет Бог не наполняет своим духом. Он наполняет своим духом то, что только Он создает. Только то, что Он рождает, Он наполняет своим духом. И создал Господь Бог Адама из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни. Жизнь имеет только то, что имеет рождение от Бога. Давайте прочитаем место. Пойдем сейчас в Библию. Матфея 15 глава. Церковь любимая, я хочу, чтобы вы задумались сейчас над всем, что я говорю. Кто управляет? Кому ты доверил свою жизнь? Кто говорит в твою судьбу? Родные мои, я до сих пор иногда я вспоминаю, знаете, этот случай. Когда эти молодые парни и девчата, которые любили Бога, церковь, прошло уже больше 14 лет прошло. Более 14 лет прошло с того случая, когда я молился об этой молодежи. И вы знаете, всякий раз, когда я опять начинаю готовить эту тему, это опять всплывает в моей голове, и я просто сижу за своим компьютером и плачу, родные мои. Я сижу и плачу, родные мои, а кто из вас, поднимите руку, кто из вас знает людей, которые были потеряны таким образом? Поднимите руку, пожалуйста. И вы мне говорите, что религия спасает. Это дух, вышедший из преисподней, подделать Бога и уничтожить все живое. Расскажите мне, кто уничтожил Бога Иисуса Христа? Кто? Религия. То, что не вмещалось в разумы их, они убили его. Но Иисусу нужно было умереть. Нас никто не убьет. Аминь, да, в натуре. Мы же воскрешать умеем. Просто еще трупов не подвозили ни разу, да? Серьезно, у нас на энкаунтере уже все было. Серьезно, я... все было. Все, что только можно было. Ногти у людей вырастали. Я видел, знаете, раковые опухоли сходили. Позвоночники выпрямлялись, коленки. Сахарный диабет Бог исцелял. От сердца, от всего. Любую болезнь назови, мертвых не воскресает. А потом они говорят, слушайте, а что Бог мертвых не воскресает? Я говорю, слушайте, нам трупов еще не завозили ни разу. Ну я серьезно. Если кто-нибудь на энкаунтер привезет, посмотрим. Серьезно, я не знаю. Воскреснет. Куда он денется? На него никто руки не будет возлагать, он просто в зале полежит полтора дня. И сам прыгать начнет. Он скажет, а что я тут делаю? Там же прославление идет. Матфея 15 глава. С 1 стиха. Послушайте внимательно эту историю. Родные мои, если вы не верите, откройте 4 Евангелия, и 2/3 из этих 4 Евангелий атакуют религию. Вы слышите меня, церковь? 2/3 Евангелия там, где Иисус рушит, проповедует, проклинает, обличает религию. Объясните мне, почему? Это смерть для твоего духа. Берегитесь закваски иудейской и фарисейской. Почему? Ученики там не поняли, они думали, батоны забыли. Иисус не о батонах. А потом они поняли, что Иисус не о булочках говорил. Иисус говорил об учении. Кто управляет твоей жизнью? Кому ты доверил свою жизнь? В вашу жизнь, слушайте меня внимательно, ко всем кто-то говорит. Кто-то говорит, мы не можем с вами, с тобой перестанут люди общаться, когда ты на Луну попадешь. Тогда я тебе поверю, что никто не управляет твоей жизнью. Я даю гарантию всем вам и себе тоже, включая себя. Кто-то управляет и контролирует нашей жизнью. Кто? Кто-то говорит в твою жизнь. И кому-то ты ее доверил. 15 глава Матфея. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? И не моют ноги, не носят платки и не поют из сборников. Я вам серьезно говорю, мне это говорят постоянно. Почему в вашей церкви не поступают так, как поступали у нас отцы? Я открываю Библию и говорю, класс, точно, совпадает. Я такой думаю, а что отвечать? Ну, нет, прочитаю, потом отвечу. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук, когда едят хлеб. Или не помолились перед едой. А вы за еду молились? Нет. О. А что же теперь будет? Приятного аппетита! Земля и все, что на ней, принадлежит Господу. Я на желудок возлагаю иногда, когда забываю. Господь, благослови. Не успел, голодный был. О, пастор перед едой не молится. Нет. Как только я возлагаю руки... Бактерия уходит! Серьезно? Еще ни разу не пронесло. Серьезно. Ладно, пауза была такая. Немножко вас разрядил. Хорошо, идем дальше. Не моют рук своих, когда едят хлеб. Окей. Он же сказал им в ответ. Он не сказал. Ребята, вы фарисеев соблазняете. В следующий раз, чтоб с собой рукомойники носили. Вы че? Они ж к Богу не придут. Вы ж соблазнили их. О, Боже. Их соблазнишь? Да не самого сатану соблазнят. Смотрите дальше. Он же сказал им в ответ, зачем вы приступаете заповедь Божью? Ради предания вашего. Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу и матери, дар Богу, чем бы ты от меня пользовался? То есть, то, что я должен дать тебе, я это Богу посвящаю. И фарисеи это разрешили, чтобы жертвовали в церковь, они родителям помогали. И вот в церкви они толстели, а родители старенькие, да, и у них не было на что проживать. Зато фарисеям классно было. Они просто устранили, сказали, в церковь надо давать, это Господь. А о своих, о ближних, ничего, Господь о них позаботится. Не переживайте. Самое главное, чтобы они сдали деньги на похороны. Знаете, у нас некоторые люди не могут в церковь нашу прийти. Знаете, какая причина? Нет, они говорят, мы там уже за свой гроб заплатили. Они говорят, а нас тут похоронят. Я говорю, тут жить будешь. Мы уже заплатили за гробик, там нам уже местечко на кладбище. Чего? У Иисуса гроб был? Он ему надо? Он его рентанул? Амин? Забудь за смерть и живи! А у вас принимают деньги на гробик? Нет! Серьезно, люди такие вопросы задают. А у вас есть фонд для умерших? А? А такой фонд есть? Ну там, где вымирают, наверное, есть. Ой-ой. Иисус, сохрани нас от фонда для умерших. Смотрите. Ибо за... И вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. И здесь потом Иисус начинает приятную речь. Ну, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря... Приближаются, как мне люди сии, устами свои чтут меня, языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Как-то странно Иисус себя вел. Он бы мог эти несколько душ приобрести для Царства Небесного. Как же это он так вот лицемер им сказал? Я бы так не сказал. Поэтому ты не Иисус. Не дай Бог ты им будешь. Смотрите дальше. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Учат заповедям человеческим. А где духовная жизнь? Где чудеса и знамения? Вот тут у всех у них разговоры заканчиваются, потому что ничего нет. Я хочу, чтобы вы поняли и заимели сердце Иисуса Христа. Церковь, вы должны иметь все сердце Иисуса Христа. И всякий раз, когда подъезжают на какой-то религиозной кобыле до тебя, ты мог им прямо в глаза сказать: лицемеры! Сразу увидишь, любовь пойдет, просто ты самый популярный станешь. Ну, что популярный станешь, это я гарантирую. Ну, что любви будет много, то не знаю. Окей. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Он брал и переучивал учеников. Вы слышите меня? Почему Иисус был самым любимым и самым ненавидимым человеком своего времени? Потому что когда Он пришел, Он открыл народу ум к познанию живого Бога, а не через этих толстых. Вы слышите меня? Очнись. И спой. Я люблю английский перевод. Леха, I love you, man. Молодец. Он тоже проповедует, кстати. Тут два человека проповедуют. Кому ты доверил свою жизнь, там ты и будешь. Кому ты доверил свою жизнь, с тем ты и будешь разделять добычу. Кому ты доверил свою судьбу? Религии, этот дух сведет тебя на ноль. Уничтожит тебя. Не веришь? Посмотри статистику. Что дьявол делает в этих церквях, ты увидишь. Смотрите дальше. Двенадцатый стих, продолжаем дальше. Тогда ученики его приступили к фарисеям. Тогда ученики его, приступившие, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились? Все, мы так и знали, что ты не от Бога». Слушайте внимательно. Родные мои, в этой церкви Библия живая. И что ты читаешь, ты будешь в своей жизни переживать. Постоянно. Смотрите. И тут говорят. Смотри. Тогда ученики его приступили и сказали ему: «Пастор Андрей, они, когда услышали эту проповедь, соблазнились». А Иисус сказал им в ответ, слушайте: «Всякое растение». О, Иисус. Я его так люблю. Он не говорил: «Прошу прощения, исправляюсь. Больше так проповедовать не буду». Смотрите, что Иисус говорит. О, I love it, I love it. Он же сказал ему: «Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Бай-бай». Мы так и знали, что ты не от Бога. Уверить, если они не родятся все свыше и не покаются, они искоренятся. И смотрите, 14 стих, самый мой любимый. Оставьте! Оставьте! Оставьте! И все, что с ними связано. И слушайте сюда. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба балбеса упадут в яму. Так вот я тебе говорю, если ты слепой, да? И тебе говорят, там, если ты слепой, пожалуйста, хоть услышь, где видят. И скажи: приведите меня туда. Может, там что-нибудь со мной будет? Они слепые, вожди слепых. Только слепые. Запомните этот закон на всю свою жизнь. Только слепые следуют за слепыми. Когда ты прозрел, ты скажешь: «Гля, он же не туда идет». Церковь. И вы так тоже сделали в своей жизни. Вы так прошли встречу, приехали в церковь, сказали: «Ма, что они тут делают?» А они тебе говорят: «Тебя загипнотизировали. Ты уже видишь не так». Ты скажи: «Я вижу. Я просто вижу». И я вижу то, что я вижу. Воу. И вам всем покаяться надо. Что ты такое говоришь? Наши отцы нам передали. Что передали? Что? Газовый платок? Песнь возрождения? Что? А? Я хочу живого Бога. Кого-то там кроет. Аллилуйя. Я хочу живого Бога, церковь. Я не хочу брать передачки. Передали бандерольку. Спасибо, кушайте сами. Я хочу, вот что здесь написано. И я хочу быть таким, как Иисус был. Я хочу иметь сердце Христа. Любить, как любил Он. И ненавидеть, как ненавидел Он. Вы слышите меня? И служить Богу так, как служил Он. Ибо Он для меня и для тебя пример в этой жизни. Хочешь иметь жизнь? Научись обличать. Научись говорить правду. Но только в том случае, если видишь. Если ты еще не видишь, тишина, все нормально. Сиди, пока прозреешь. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Оба упадут в яму. Вся твоя жизнь зависит от того, с кем ты пойдешь. Мой месседж сегодня, послушай очень внимательно, пусть это одна единственная фраза из всей этой темы останется у тебя в голове. С кем ты идешь? И кому ты доверил управление своей жизнью? Кому ты доверил управление своей жизнью? Читаем дальше. Матфея 13 глава. Возвращаемся назад немножко. Тут Иисус уже разошелся. Здесь Он только входил в дух. Смотрите. Матфея 13 глава с 10 стиха. И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». И смотрите, почему им не дано. Чё б ты им говорил? Не дано. Они будут смотреть на тебя большими глазами размером с апельсин и не будут понимать ничего, что ты им говоришь. Хотя ты им говоришь о жизни, о Боге, о силе и о пробуждении. Мы молимся за тебя. Молитесь. Я чувствую ваши молитвы. Воу. Молитесь, молитесь. Вы чё? Воу. Столько энергии Господь дает. Смотрите. Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет. И умножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Сходится церковь, ну сходится. Ну куда, ну я не знаю, уже даже переводить не надо. Просто читай и все. Все заберем. Даже то, что хотели. Они ненавидят тебя и меня только потому, что у тебя и меня все получается. А у них ничего. К ним даже никто не идет исповедоваться. А если идет, вся церковь знать начинает. Поэтому никто и не идет. Тайна исповеди. Это уже стало вообще, ну... Ты, сестра, такое сказала, вся церковь должна об этом знать. Боже. Все заберется. Подождите только, подождите, пяток году, дайте нам хотя бы пяток, чуть-чуть. Они там 40-50 лет, дайте нам пяток годок, гляните, что мы натворим здесь. Гляните. С Иисусом Христом. Если ты нас еще не любишь, ты нас полюбишь. Потому что никто не может миновать нас, тот, кто влюблен в Иисуса Христа. Никто. Потому что мы влюблены в Него. И рано или поздно, когда ты в Него влюбишься, Он тебе скажет: это мои братья. Пусть они немножко странные, но они мои детки. Пусть эта церковь чуть-чуть там, знаете, отличается. Аллилуйя. Но они мои. У кого есть дети? Поднимите руку. У вас есть прикольные дети? Вот мы в эту стадию входим. Один послушный, все делает, а другой... Постоянно фингалы где-то, знаете? Я серьезно говорю, некоторые люди не могут воспринять нас. Воспринимай, все нормально. Мы входим в категорию тех, которые им все не сидится. И постоянно носит где-то. Один, ну ребенок как ребенок, ну молится, ну поклоняется. А эти, только за ними и бегаешь. Ну, что сделаешь? Ну, такие мы родились. Религия говорит, все одинаковые должны быть. У тебя одинаковые дети есть? Одинаковые. Абсолютно одинаковые. Папа, папа, дай колбасу. Папа, дай колбасу. Нет таких. Нет одинаковых детей. Вот ходят все. Одинаковые абсолютно. Нам все одинаковое дай. Нет. У Бога тоже нет одинаковых детей. Их нет. Их не существует. Каждая церковь, она абсолютно отличается характером, но у всех у них один и тот же дух. Один и тот же дух. Аллилуйя. Читаем дальше. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Смотрите. Потому говорю им притчами. Слушайте, здесь начинаются ключевые стихи. Потому им говорю притчами, что они видя, не видят, и слыша, не разумеют. Сколько бы ты им дисков не давал, свидетельств. Им сначала надо, чтобы удар был, удар. Помните, Павел ехал. Сразу, я вам серьезно говорю, надо, чтобы удар был иногда. Бам! Готов. Все, мой сын. Пусть немножко контуженный, но мой. Смотрите дальше. Потом говорим притчами, потому что они видят, не видят, и слышат, они разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии. Вот везде Иисус, вот Исаия, Исаия. Ну почему он так вот с Исаией все? Любил, наверное, Исаию. Вы знаете, что Исаия был такой, знаете, пророк с перцем. Такой, если давал, то давал так, что... О, который говорит, слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и с глаза свои сомкнули. Слышите меня? Они не слепые, они их закрыли. И от тебя они точно не примут Бога. Потому что кто ты такой, грешник? Во грехах ты родился, и тебе ли нас учить? Знакомо. Очень знакомо. Кто этот пацан? На. Статью увидели. Знаете, мою там в спикере в первом. Статья называлась «Мы готовы к диалогу». Собрались там на братском. Так что это мы теперь ему поклониться должны, что ли? С ними разговаривать кто-то захотел. Мы к диалогу готовы, а не к поклонению. Аллилуйя. Глазами смотри будьте, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. Уразумевают не мозгами, церковь, уразумевают сердцем. Если твое сердце поняло, то ты понял. Ты на уровне ума нерожденному свыше человеку не объяснишь ничего. Он не примет, не поймет. Смотрите дальше. Глаза не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. А на энкаунтер мы точно не поедем. А представьте, Бог, вот представьте, какой Бог приколист. Ну кто мне докажет, что у Бога нет чувства юмора? Представляете, он сделал энкаунтер. И там действует. Они говорят, а мы тоже такое хотим. А у них нет. Они говорят, а вот потому что они сделали, мы к ним не поедем. А он говорит, а я к вам не приеду. Вы туда должны приехать. Понимаете, как у Бога нет чувства юмора? Объясните. Представьте, им все равно всем туда нужно съездить. Иначе они ничего не познают. Им все равно нужно поехать и всем им покаяться. И мы сидели, с кем это мы? С кем это мы сидели? Дай Бог памяти. Знаете, и мы говорили, представляешь, все же эти служители, пасторы, все вот эти вот люди, они же все когда-то будут у нас дежурными. Я говорю, представляешь, они у нас в белых кепочках поварами будут служить, улыбаться будут. Серьезно вам говорю, дайте пяток лет, серьезно говорю. Дайте чуть-чуть, вы увидите, что Господь будет делать. Потому что всем хочется живого Бога. Всем хочется. Почему Иисус был именно таким? Вот таким вот, в такой простой одежде. Вот он ходил по улицам, собирал сброд, рыбаков и говорил: я Бог. И вы должны ко мне прийти. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Фарисеи смотрели, говорили: фу-у-у. А кто ты? А, плотник. Ты че? Куда? Поэтому фарисеи не могли принять. Представляете, Бог опять такую шутку делает. Берет ничего не значащих, ничего не стоящих, дает им все и говорит: и вы к ним теперь должны идти. Вот это, я не все равно, но для меня лучше юмора не придумаешь. Бог вообще во. Серьезно, им надо, им все равно придется помолитесь за меня. Я фарисей. Чтобы Бог меня освободил. Аллилуйя. Уже идем. И смотрите, что Иисус говорит. И это я вам говорю, церковь, это я вам говорю тоже. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, церковь. Аллилуйя. В Царстве Божьем радость и благословение. Кому ты доверил свою жизнь? Кому ты доверил свою жизнь? Я прочитаю сейчас одно последнее место. Последнее место из Священного Писания. И я дам вам понять через это место, что именно у Бога может быть огромная судьба для тебя. Но если ты свою судьбу свяжешь не с правильной личностью, ты будешь иметь то же будущее и тот же самый конец, что и эта личность. Слушайте меня сюда. Первое царство, 23 глава. Первое царство, 23 глава, с 15 по 18 стих. Вы знаете, я люблю Давида. Как же без него опять? И смотрите. Серьезно, Давид — это такая личность, Бог мой. Один из моих любимчиков. Любимчик Бога тоже был. Были три яркие личности в дни Саула. Саул, Давид и Иоаннафан. Помните этих трех людей? Когда мы с вами читаем про Иоаннафана, я вам серьезно говорю, я влюблен в Иоаннафана. Кто из вас любит Иоаннафана? Знаете почему? Почему мне он нравится? Потому что у него сердце правильное. Он должен был стать царем после Саула, так? А он говорит Давиду: я буду второй после тебя. Потому что я знаю, что Бог избрал тебя. И Иоаннафан, который просто увидел, как Давид сразился с Голиафом, и он сразу понял, что это человек со сверхъестественной славой Божьей. Такого не происходит просто так. Натренироваться в 15 лет убивать гигантов невозможно. Только Бог должен быть с тобой. И Иоаннафан, когда посмотрел, он увидел, и написано: и полюбил Иоаннафан Давида как сердце свое. Помните это место? Как сердце свое он полюбил Давида. Я вам серьезно скажу, когда я читаю про Иоаннафана и Давида, такое чувство наполняет, что они должны быть вместе. Не так ли, церковь? Просто напрашивается, почему Иоаннафан не остался с Давидом. Потому что у Иоаннафана были все классные качества. Но одно у него было отвратительное качество. Он был человеком, который жил в компромиссах. Он не захотел пережить гнет и гнев отца. Он вернулся назад. Саул, да, он пострадал, потому что Бог наказал его. Амен. Но Иоаннафан, слушайте меня внимательно, церковь, он абсолютно не должен был даже быть рядом с наказанием отца своего. Вы слышите меня? Бог не наказывает детей за вину отцов. И у Иоаннафана было чистейшее сердце. Когда я читаю про Иоаннафана, это человек, которого бы я хотел иметь вокруг, около себя всю мою жизнь. Человек сильный, мощный и смиренный. Чего мало мы находим в людях? Смирение. Человек, который... Ему было все равно, кто он. И Иоаннафан был известнейшая личность в Израиле. Его знали миллионы. И он пришел, и пацану говорит, который пришел вообще, он еще воняет, как овца. А какой овцы воняет? Овчиной. И он говорит ему: я буду второй по тебе. Скажите мне, не сердце ли этого сильного человека? Но у него была проблема. Он связал свою жизнь с неправильной личностью. Он связал свою жизнь с тем, кто идет на дно, церковь. О, родные мои, нам только кажется, что я живу, и я отвечаю за свои собственные поступки. О, нет, любимые, кто-то говорит в твою жизнь, кто-то управляет твоей жизнью, и ты даже этого не замечаешь. Тебе кажется, что ты сам по себе, никто сам по себе не бывает. Рассмотри внимательно, куда идет та личность, которую ты слушаешь, за которой ты идешь и с которым ты находишься. Куда? Иоаннафан давным-давно знал, и он чувствовал, что Бог убирает Саула, своего отца, он знал. Потому что сердце Саула было извращено. Он уже не мог выдерживать, он начинал соперничать с Давидом, он хотел убить его. Иоаннафан это понимал. Давайте прочитаем это место. 1 Царств, 23 глава, с 15 по 18 стих. «И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зиф, в лесу. И встал Иоаннафан». Слушайте, это самая, самая тяжелая история, которую я читаю в жизни, потому что я понимаю, что там Самсон, да, хотя он и был рожден Богом для того, чтобы совершить. Но он был блудник. Он был грешник. Он творил, что хотел, поэтому он с выколотыми глазами и закончил как самоубийца. То есть Саул меня сильно, вернее, Самсон меня сильно не волнует. Он хотя и был призван, но он сам избрал жизнь греха и пострадал за это. Но Иоаннафан ни одного греха, ничего. Чистейшая личность, стоял за правду, говорил отцу правду в глаза и все-таки решил остаться в царстве, которое идет ко дну. В каком царстве ты находишься сейчас? Кто диктует твое будущее? Кто диктует твою жизнь? Запомните, тот и диктует твою смерть. «И встал Иоаннафан», 16 стих, «сын Саула, и перешел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем». Слышите слова? «Ты будешь царствовать над Израилем. И я буду вторым по тебе». И смотрите дальше слова. «И Саул, отец мой, знает это». Знаете что, родные мои? Они все знают. Вы слышите меня? Они все знают. «И заключили они между собою завет перед лицом Господа. И Давид остался в лесу», слушайте дальше, «а Иоаннафан отошел в дом свой». Представляете, Давид был один, но он был предназначен Богом, чтобы стать царем над всем Израилем. У него не было никого, он был один. У него даже оружия в тот момент не было. И представляете, Иоаннафан, люди, которые любили друг друга и не расставались друг с другом много лет, он оставляет его. Он оставляет его. Может быть, то царство, в котором ты находишься, имеет успех сейчас. Но будет ли это царство иметь успех через год, через два, через тридцать? Кто управляет твоей жизнью? Кому ты доверил свою жизнь? Может быть, то, куда тянет тебя, кажется маленьким, убогим и преследуемым. Но может быть, это то, что Бог избрал для того, чтобы захватить весь Израиль. Никогда не избирай обреченных лидеров своими служителями. Перестань слушать тех, у кого нет ни одного плода. Перестань слушать тех, у которых нет чудес и знамений в жизни. Найди тех, кто говорят в твое сердце и меняют твою жизнь. Найди тех, кто касается твоего разума и изменяет твое мышление. Родные мои, в этом штате нас так мало. Пока вы слышите меня. Очень скоро нас станет очень много, церковь, вы слышите меня. Потому что, когда, знаете, я проезжаю, обычно мы с женой проезжаем, и мы видели на одной церкви вывеску, мое сердце сжалось. И всякий раз, когда я проезжаю около этой церкви, я вспоминаю эти слова. Она находится прямо около моего дома. Маленькая церквушка. Может быть, там 30-40, может быть, 50 человек. Не больше, наверное, 50 человек. Маленькая церковь. Маленькие парковочки, так, маленькая. И на вывеске было написано: юбилей. 40 лет. И было написано: но мы идем вперед. Я прочитал эти слова и говорю: Господи, если это все, забери меня прямо сейчас. Если это все, забери меня прямо сейчас. Родные мои, мы должны с вами влиять на нации, вы слышите? Церковь не предназначена собираться в большом ливинруме 40 лет, и нет ничего. Я говорю: Господи, пожалуйста, я не могу быть таким, я не хочу быть таким. Все, что живое, растет, церковь, аминь. И поэтому я говорю: Господи, пожалуйста, взрасти нас, дай нам жизнь, дай нам спасенные души, дай нам измененные сердца, дай нам освобожденные семьи, восстановленные судьбы. Родные мои, наша миссия на этой земле – спасать, наполнять Царство Божье людьми и ни в коем случае не дать дьяволу, чтобы кого-то он послал в твою жизнь, чтобы они начали управлять и диктовать тебе, что тебе делать. Дух религии – это дух контроля, который ненавидит все живое. Пока ты будешь сидеть тихо, как Борис рассказывал, там ребята курили, пили, гуляли, тишина. Как только покаялись, знаете, кто это делает? Дух религии. И сразу: религия имеет формы очень разные. Называйте его нашим застойным пятидесятничеством, баптизмом, харизматией застойной. Называйте его православием, как хотите называйте. Все, что не имеет жизни, называется религия, церковь. Вы слышите меня? Все, в чем нет жизни, называй хоть харизмат, хоть трижды харизмат. Если в нем нет жизни, души не меняются. Это не Бог, там Бога нет. Потому что везде, где Он, изменяется все. Аминь, церковь. Мы должны с вами этот закон понять. Последний момент. Хочу просто сказать вам. Избери, куда ты идешь, за кем ты идешь. Потому что от этого будет зависеть вся твоя жизнь и все твое будущее. кому ты доверил свою жизнь? Когда я сказал, говорю, Господи, не дай Бог. И вы знаете, я этот случай уже рассказывал, когда я сидел на лавочке, покаявшийся, получивший Дух Святой. Я хотел что-то делать для Иисуса. Я уже нагрешился, я не хотел. Я подошел к диакону и сказал, брат, что я могу делать в церкви? Он сказал, ты крещен, крещен, водное, водное, член церкви, часть церкви, да, ты участвуешь в вечере, да, все. Он говорит, все, жди Господа. И я сказал, эти люди не будут диктовать мне мое будущее. Вы слышите меня, ребят? Вот этот недалекий человек, который уже познал всего Бога, и он мне сказал, это все? Я сказал, не дай Бог. И я сделал шаг в сторону от этой церкви. И я сказал, я лучше останусь один. И меня Бог будет воспитывать, чем такие церкви. Вы слышите меня, ребят? В которых я деградирую год за годом, и ничего в моей жизни нет. Нет. Может быть, до кого-нибудь это слово дойдет. Это слово вообще относится к тем, кто не сделал еще твердого решения идти за Богом. Почти все из вас его сделали, я уверен в этом. Может быть, это слово было для кого-то, кто сейчас слушает на интернете. Кто сейчас будет, может быть, читать эту статью. Может быть, это слово относится к ним. Я не знаю. Но я знаю, когда мне Господь говорит, говорить что-то. Я выхожу вперед и говорю, мне абсолютно все равно, что люди думают. И как они думают. Мне Иисус сказал, говори сегодня об этом. Я должен это говорить. И мое слово к вам. Кто управляет твоим разумом и кому ты доверил свою жизнь? Давайте мы все с вами встанем.